Ты же, получается, единственный в мире разумный, кто видел вживую и даже общался с самими древними. А это намного круче, чем быть бывшей любовницей знаменитого футболиста или эстрадного певца. Будешь с умным видом рассказывать публике о тех временах, о Маазаре, об их образе жизни, при этом добавляя какие-нибудь пикантные подробности. И все это, само собой, за приличное вознаграждение, убедительно произнес я. И что, за такое будут платить? С сомнением спросила Миса. А то, многие хотели бы узнать, какими на самом деле были великие древние. Да и на тебя многие захотели бы посмотреть. Ведь выходит, что несмотря на твой юный биологический возраст, ты сейчас являешься древнейшим разумным в мире, а то и во всей вселенной, проговорил я. Но я не хочу я снова ложиться в эту капсулу. Мне страшно, истерично завыла девушка. Поверь, быть сожранным магическим существом гораздо страшнее и неприятнее. Я это точно знаю. Меня как-то съело растение в форме влагалища, доверительным тоном произнес я. О, точно, что я тебе сейчас покажу. Ты обалдеешь, восторженно сообщил я. Я снял со своей талии артефактный пояс и активировал подпространственную жилую комнату. Истерика девушки тут же улетучилась, и она с открытым ртом и выпученными глазами стала наблюдать за происходящим. Потом я еще некоторое время уговаривал ее зайти внутрь, так как выяснилось, что это тоже очень страшное табу. В среднее подпространственное помещение артефактного пояса может входить только его владелец, исследователь новых миров, и никто, кроме него, даже другие исследователи Маазари. Поднадавив навыком внушения, мне все же удалось затащить девушку внутрь, где я принялся проводить ей экскурсию. Глава 23. О, неужели это то самое синийское вино? С благоговением прошептала Миса. А хрен его знает, тут не написано. Что, небось очень дорогое и редкое? С искренним безразличием спросил я. А да, вы даже себе не представляете насколько, ошарашенно проговорила девушка. Об этом легендарном напитке нам как-то рассказал наш хозяин, великий Кирх. Это вино делают из ягод очень редкого растения, которое, не изменяя своих особых свойств, может расти только на одной планете, на одном ее материке, и только на небольшом участке горного хребта. Как только великие Маазари не изощрялись, чтобы вырастить это растение в другом месте. Но вино, сделанное из этих ягод, почему-то не имело тех особых вкусовых ноток, как из ягод, собранных на склонах Синийского хребта. И это одна из тех загадок мироздания, которую великие так и не смогли разгадать. Само собой, партии этого вина были настолько малы, что достать хоть одну бутылку могли только самые значимые Маазари, старейшины крупных городов, хранители заветов, исследователи новых миров. А мой хозяин, великий Кирх, говорил, что его как-то угостили аж несколькими глотками этого чудесного напитка, и оно было вкуснее всего, что он когда-либо пробовал, с гордостью заявила девушка. «Мда», равнодушно произнес я. «Ну, не знаю, я тут на днях осушил две бутылки этого пойла, причем в одно лицо, так себе бурда, пивали и получше». «Две бутылки», — шокированно уставилась на меня Миса, прикрыв рот ладонью. «Но зачем, это же такая ценность? Для кого?» — приподнял я безволосую бровь. «Как для кого? Для великих, конечно же», — выпалила девушка. «Объясняю еще раз, для тех, кто в танке. Нет больше никаких Маазари. Они все подхватили чуму вселенского масштаба и вымерли от нее, как те динозавры», — напомнил я. «А ну да», — печально опустила голову Миса. «Но тогда вы бы могли продать их каким-нибудь богатым ценителям, тем, кто собирает вещи Маазари. Даже в наше время были такие, и я уверена, вы бы выручили за это вино очень огромную сумму», — продолжала она негодовать. «Коллекционерам, что ли?» — уточнил я. «Ну так-то я сам, в каком-то смысле, являюсь коллекционером вещей Маазари», — задумчиво проговорил я. «А еще я чертовски богат, так что могу себе позволить такую роскошь. Кстати, выпьем по бокальчику, так сказать, за знакомство», — предложил я, доставая одну из двух оставшихся бутылок. «Вы что, мне нельзя?» — выпучила на меня глаза девушка. «Почему это?» — нахмурился я. «Потому что это же синийское вино», — произнесла Миса таким тоном, как будто этим все сказано. «Кроме великих Маазари, его пробовали разве что правители крупнейших космических государств. А я обычная служанка, к тому же человек», — добавила она с грустью. От ее слов я еще больше нахмурился, а после снял артефактную полумаску, откупорил бутылку, сделал несколько больших глотков и впихнул тару в руки Миссе со словами: «На, пей». «Конечно же, если ты меня уважаешь», — посмотрел я на нее требовательным взглядом. Руки девушки дрожали, по ней было видно и без навыка эмпатия, что она очень боится сделать этот глоток, как будто бы он навсегда отделит ее от прежней жизни. «Смелее», — подбодрил я, подталкивая пальцем в дно бутылки. На лбу Миссы выступили бисеринки пота, она поднесла горлышко к влажным красивым губам и, закрыв глаза, сделала совсем маленький глоточек. При этом у нее было такое лицо, словно она принимала яд. Так, почти в полном молчании передавая друг другу тару и глядя глаза в глаза, мы осушили бутылку невероятно редкого и дорогого напитка. А после, взяв с собой вторую бутылку и различных закусок, полезли в горячую воду, где продолжили банкет. Миса, раскрасневшаяся от смущения, горячей воды и вина, сидела в ванне, напротив меня, и задумчиво гладила воду. «Господин Лео, мне кажется, мои последние слова вас чем-то задели», набравшись смелости, робко поинтересовалась девушка. «Конечно задели», кивнул я. «И чем же?» Посмотрела она на меня с удивлением и непониманием. «Ты сказала о том, что ты человек с таким пренебрежением, как будто бы люди, это всего лишь грязь под ногами других рас разумных, таких как Маазари, Птарианцы, Узари и им подобным», пояснил я. «А почему вас-то это так задело?» Не поняла Миса. «Как почему? Конечно же, потому что я тоже человек», возмутился я. «И мне неприятно, когда о моей расе говорят столь пренебрежительно, как о каких-нибудь полуживотных. Где сейчас эти умники Маазари вместе со своими вассальными цивилизациями? А нет их, сгинули, к херам. А люди? А люди вот они, мы, выжили всем назло, пережили великую катастрофу и сейчас стремительно развиваемся. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы именно наша раса, хитрожопых человеков, в будущем прибрала наследие Маазари к своим рукам и стала доминирующей во всей вселенной». Твердо пробасил я и хлопнул кулаком по воде, отчего случайно обрызгал лицо девушки. «Так вы человек», — ошарашенно произнесла Миса, стирая влагу с лица. «Ну да», — кивнул я. «А как же вот это все?» — обвела она пальцем свой подбородок. «А это? Так я же тебе говорил, что такое элиты и чем они опасны. В общем, так получилось, что я приживил себе элит от очень могущественного существа, отчего моя внешность столь кардинально изменилась», — с печалью в голосе проговорил я. «Так-то раньше я был даже очень красивым юношей, девкам нравился, то сё, а теперь вот», — развел я руками. «Теперь я выгляжу, как то заколдованное чудовище из сказки, которого может расколдовать только лишь глубокий минет прекрасной девы. А что это такое, минет?» С искренним любопытством поинтересовалась девушка. Я принялся объяснять Миссе значение этого слова, но она меня сразу же перебила и, покраснев еще больше, сказала, что знает о поцелуях в то самое место, что иногда их хозяин просил Миссу, ее подругу или юношу, тоже из прислуги, мыть его между ног языком, якобы так получается намного чище. За такое спецобслуживание они получали различные небольшие подарочки, из-за чего этим троим сильно завидовали остальные слуги великого Кираха. «Тьфу, блять, срамота!» — выругался я. «Латентным педерастом был ваш Кирах, а не великим. И что, вы с ним занимались сексом? С кем?» — не поняла девушка. «Ну с этим, вашим хозяином, Кирахом», — уточнил я. «Вы что?» «Нет, конечно же», — выпучила на меня глаза Миса. Девушка принялась мне объяснять, почему это невозможно. И как выяснилось, представителям Маазари заниматься сексом с людьми было большое западло, примерно как человеку с животным. А вот мытье с помощью языков слуг не запрещалось, но и не приветствовалось. «Какими же все-таки гондонами были древние?» — скривился я. «Не зря их цивилизация была уничтожена, как Содом и Гоморра». «Господин Лео», не поднимая взгляда, позвала меня пьяненькая и до нельзя смущенная Миса. «Что?» — буркнул я. «А это правда, что вашу внешность можно вернуть обратно с помощью?» «Ну, этого самого минета?» — спросила она. Я уже открыл рот, чтобы ответить, но так и замер. В этот момент мне казалось, что на моих плечах сидят ангел и бес. Бес с левого плеча мне нашептывает, точнее кричит. «Да, да, скажи ей да, скажи, что это чистая правда. Ну скажи, пожалуйста, чего тебе стоит, скажи, и вместе посмотрим, как она будет тебя расколдовывать». Ухахаха, ангел же с правого плеча, поморщившись, говорит: «Леня, фу-фу-фу, таким быть. Нет, конечно», — сказал я, выбрав светлую сторону. «Но я был бы очень счастлив, если бы ты решилась на этот поступок. Как ты понимаешь, теперь, с моей новой внешностью, «Мне нечасто перепадает сие удовольствие», — добавил я с грустной улыбкой. Девушка подняла на меня удивленный взгляд. «Ну не такой уж вы и страшный», — смущенно улыбнулась она. «Ага», — подумал я, — «не бывает страшных мужиков, бывает мало винишка. Сейчас допьем вторую бутылку, и она скажет, что я вообще красавчик». Девушка медленно наклонилась в мою сторону. Поцеловав меня в грудь, она взглянула мне в глаза и, не отрывая взгляда, стала прокладывать дорожку из поцелуев все ниже и ниже. Я приподнял таз из воды, мой боец уже давно стоял колом. Миса провела языком от мошонки до самой головки, а после полностью вобрала член в свой влажный теплый ротик. «О, да!» – выдохнул я от наслаждения и расслабленно откинул голову. Девушка ритмичными движениями насаживала свою голову на член, при этом одной рукой разминая яички. А я в этот момент подумал о том, откуда у обычной служанки навыки опытной порно-актрисы. Не прошло и минуты, как я бурно кончил, отчего девушка подавилась и закашлялась. «Давно не было секса», — в ответ на ее удивленный взгляд, развел я руками, как бы оправдываясь. Миса сглотнула, вытерла губы и ровным тоном поинтересовалась. «Господин Лео, мне продолжить?» «Да-да, конечно, будь так добра», — покивал я с блаженной улыбкой. Девушка снова приступила к оральным ласкам, а я в это время, опираясь на два нижних задних щупальца, передними, начал ласкать ее тело. Одним кончиком щупальца я стал массировать клитор, другим же – колечко ануса, отчего Миса застонала, не выпуская член изо рта. А дальше у меня случился самый фантастический секс в моих обеих жизнях. Мы по очереди использовали практически все поверхности подпространственного помещения, как и все позы Камасутры, которые мне только удалось вспомнить, и даже, при помощи моих новых конечностей, придумать несколько своих. Сексом мы занимались всю ночь, ненадолго прерываясь только лишь на перекусы и на то, чтобы я выбежал наружу, подзарядить накопитель. Все мои 8 щупалец, как и член и язык, за ночь успели исследовать все дырочки Мисы. И только под утро, уставшие и до нельзя довольные, мы уснули в обнимку на теплом полу комнаты, подземной лаборатории. «Господин Ля, а вы в чем-то даже очень симпатичный, с этими вашими щупальцами», перед тем, как уснуть, откровенно сообщила мне Миса, гладя одно из моих лицевых щупалец. «Они так возбуждают», — облизнула она его кончик. «Угу, особенно для извращенок и любительниц разных диковинок», — сквозь дрему буркнул я. «Спи давай уже, бедная жертва хентая и фистинга». Я взглянул на свою руку, где было кольцо, артефакт контрацепции. «Это очень замечательно, что несмотря на все мои приключения, я как-то умудрился до сих пор его не посеять, потому как по многим причинам мне бы не хотелось, чтобы после этой ночи Миса забеременела. После такого умопомрачительного секса, мне очень захотелось взять девушку с собой, потому что иногда мне просто необходима сексуальная разрядка, так как из-за периодического оттока крови от головного мозга я даже не могу толком сосредоточиться на важных делах. Постоянно в голову лезут девушки со своими прелестями, а у Мисы моя внешность не вызывает брезгливости, и это я точно знаю, потому как за ночь не раз проверял ее чувство своей эмпатии, и как мне кажется, она будет идеальным кандидатом в мои любовницы. Еще немного порассуждав на эту тему, я решил, что нет, не стоит ради своих хотелок рисковать жизнью девушки. Временную любовницу я и так себе найду. Неужели среди всех моих подданных не найдется какая-нибудь симпатичная любительница чего-нибудь эдакого, с тентаклями? А Миса, я все-таки надеюсь, что когда-нибудь у меня получится вернуться сюда, и тогда я обязательно выведу девушку из стазиса и помогу ей хорошо устроиться в моем герцогстве. С такими мыслями, счастливо улыбаясь, я и уснул. Глава 24. Проснулся я от нежной оральной ласки. Закончив свое дело, Миса слизнула со своих губ белую капельку и с приветливой улыбкой произнесла: «Доброе утро, мой господин». «Да просто охрененное утро. Точнее уже, наверное, полдень», — со счастливой улыбкой воскликнул я. От пришедшей в голову мысли я нахмурился, поднялся с пола и посмотрел девушке в глаза. «Миса, я надеюсь, что после произошедшего между нами, ты не решила, что теперь я возьму тебя с собой. Я бы, конечно же, с радостью, но, боюсь, ты не переживешь этого путешествия», — серьезным тоном пояснил я. «Я все понимаю, господин», — с грустной улыбкой произнесла девушка. «И очень надеюсь, что когда-нибудь вам все-таки удастся снова вернуться сюда и забрать меня с собой, в вашу империю. Я буду вас очень ждать». «Да не будешь ты ждать», — улыбнулся я, — «ведь для тебя пройдет всего лишь мгновение». Уснула и сразу же проснулась. «А вот мне придется немало попотеть, чтобы пробиться в эти места со своими бойцами. Но я постараюсь что-нибудь придумать», — твердо сказал я. «Обещать, что вернусь лично, не буду, так как у меня достаточно много врагов, и я сам не знаю, чем закончится наше противостояние. Но обещаю, что обязательно расскажу о тебе своим подчиненным и оставлю им распоряжение на твой счет. И если они когда-нибудь доберутся до города древних, то обязательно выведут тебя из стазиса и позаботятся о тебе». «Спасибо, господин», — грустно улыбнулась девушка. «Первым делом мы решили освежиться в ванной, где я снова начал приставать к миссис с неприличными предложениями, но она попросила обойтись лишь минетом, так как после прошедшей бурной ночи у нее внизу все было натерто и болело. Потом мы перекусили и пошли в комнату со стазис-капсулами. «Господин, может, я не буду на это смотреть?» – жалобным тоном попросила Миса. «Надо, Миса, надо!» – твердо пробасил я. «Кто его знает, в какие условия ты попадешь после следующего пробуждения? Конечно же, будем надеяться, что из стазиса тебя выведу я. Ну а если нет, в любом случае ты должна знать, что к чему. Просто тихонько постой у входа и понаблюдай за происходящим. А вдруг это чудовище нападет на вас? Что мне тогда делать?» — обеспокоенно поинтересовалась девушка. «Не успеет», — уверенно сказал я. «Я со свежепереродившимися в разных весовых категориях. Но если вдруг случится так, что свежая тварь каким-то образом меня одолеет, то тогда тебе остается лишь быстро умереть. Потому что без моей помощи ты не сможешь ни активировать стазис-капсулу, не выбраться на поверхность». «Да ты не переживай, все будет нормально», — ободряюще улыбнулся я. Я подошел к капсуле, в которой лежала очень красивая синекожая девушка, с заостренными ушками и длинными белыми волосами. Глубоко вздохнув и поудобнее перехватив клевец, я активировал пробуждение. Когда девушка открыла глаза, ее белки уже были потемневшими. Синяя кожа стала быстро чернеть, а белые волосы осыпаться. Нижняя челюсть только начала трансформироваться, а новоиспеченная тварь, с хрипами и подвываниями, уже потянулась в мою сторону. Выверенным ударом клевца я прикончил полупереродившуюся, отчего Миса, возле арочного проема, испуганно вскрикнула. «Это ужасно. Может, не нужно будить остальных?» — попросила она сквозь всхлипы. «Нет», — покачал я головой, — «нужно довести дело до конца. Потерпи еще чуть-чуть, осталось всего 7 капсул». В следующей стазис-капсуле лежал чернокожий седой старик. Его практически ничего не отличало от обычного человека, кроме небольших продолговатых бугорков на коже, по всему телу. Открыв глаза и увидев меня, старик испуганно вздрогнул, а после настороженно на ломаном древнем языке поинтересовался, что ему делать дальше и можно ли ему стаканчик воды, а то в горле сильно пересохло. Старика звали Крув, и у него вообще не было никаких признаков перерождения. Я вкратце рассказал ему, что здесь происходит, а он в ответ лишь отмахнулся со словами: «Моя неинтересна дела богов. Одни ушли, другие пришли. Моя готов смерть, моя хорошо заплатили», — пожал он плечами. Как выяснилось, у себя на планете Крув был чуть ли не единственным чистокровным представителем одной исчезнувшей расы. Остальные же его соплеменники, в том числе и его дети, являлись помесью нескольких рас, и когда к нему пришли древние боги и предложили обменять свою жизнь аж на целый слиток железа, то он сразу же согласился. Ведь Крув к тому времени был уже очень стар, а продав этот слиток, его дети и внуки смогли бы некоторое время ни в чем не нуждаться. Поэтому Крув уже давно попрощался с жизнью и очень удивился, когда пришел в себя. Дав старику воды, я попросил его подождать у входа рядом с Миссой, а сам направился к следующей капсуле. Выдернув клевец из головы последнего обитателя помещения со стазис-капсулами, я взглянул в сторону выхода, где стояли обнаженные Миса и Крув. «Получается, 2 из 11, задумчиво произнес я. «Навряд ли этой статистике можно верить безоговорочно, но, как по мне, если соотношение непереродившихся к тварям хотя бы приблизительно равно 1:5, то это не такой уж и печальный результат. А вот если бы он был чуть похуже, то, возможно, на Архане вообще не осталось бы ни одного разумного. Но вот то, почему кто-то, чье энергетическое тело впервые соприкоснулось с росой, перерождается в тварь, а кто-то нет, в этом я еще больше запутался. Так как из 11 разумных разных рас, пола и возраста в итоге не переродились только двое. Молодая девушка-человек и старик другой расы. И судя по этим результатам, мне кажется, что вообще не существует каких-либо параметров перерождения. То есть то, кому предстоит переродиться, а кому нет, решает только его величество рандом. С помощью артефактного пояса я поднял на поверхность две стазис-капсулы и установил их в одном из домиков Маазари. Дальше я поместил в подпространственную жилую комнату две капсулы и снял с остальных самозаряжающиеся накопители. Потом прошелся по помещениям подземной лаборатории и поснимал все светильники. А с помощью комплекта матки я по очереди перенес на поверхность Мису и Круфа, привел их в домик с капсулами и зарядил его накопители. В дверном и оконных полуовальных проемах активировался энергетический барьер, через который теперь способен пройти лишь маг, подав магическую энергию на соответствующий кружочек зеленоватого металла. Оглядевшись по сторонам, я устало вздохнул. Уф, ну вроде бы все. Как управлять умным материалом жилых модулей Маазари я не знал, поэтому ужинать мы разместились прямо на полу. Во время ужина я объяснил старику, почему не могу взять их с собой и почему им сейчас придется снова лечь в капсулы. Зачем моя назад ложится в этот кувшин? Указал Круф на капсулу. Почему не убивать? Моя немолодой красивой девка, как это? Кивнул он на Мису. Зачем моя нужен? Ты че, старый, умереть хочешь? Удивился я. Нет, с бесстрастным лицом покачал головой Круф. Просто моя не понимать. Ты бог, моя обычный. Зачем моя твоя нужный? Я тут же принялся ему объяснять, что я никакой не бог, а маг, потому как даже ошибочно или в шутку называться богом мне сильно претило и вызывало неприятное чувство, как будто я совершаю большой грех. Но старик лишь отмахнулся от моих слов, сказав, что у них на родине всех, кто умеет творить чудеса, называют богами. Я задумался, и как ему объяснить, что я воспитан в том обществе, где не принято оставлять человека на верную смерть, и тем более убивать бесполезных стариков и старушек. Подумал-подумал и плюнул на все объяснения, что я ему тут буду что-то доказывать. Сказал, нужен, значит, для чего-то нужен, и не его ума это дело. Ты получил за свою жизнь оплату железом? Да, кивнул он. Уже поел? Да, вкусный был мясо. Тогда полезай в кувшин, и не задавай лишних вопросов, пробурчал я. По придумке старика на белом ложементе обеих капсул у изголовья, я написал сажей фразу на древнем языке «Я не тварь». Это на тот случай, если их в будущем обнаружит кто-то другой. Старик улегся на ложемент капсулы и я активировал функцию стазиса. Крышка задвинулась и в капсулу стал поступать какой-то газ, отчего старик тут же мирно уснул. Какое-то время я наблюдал, как вздымается его грудь и двигаются глаза под закрытыми веками, а потом раз и все. Всякое движение внутри капсулы резко замерло. Да, крутая штука, подумал я. И даже спустя тысячи лет не будет никаких пролежней или онемения конечностей. Бодрячком уснул, бодрячком проснулся и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Господин, выдернул меня из задумчивого состояния голос Мисы. Что? Повернулся я к ней. Мне уже тоже ложиться в капсулу? Спросила она с печальной улыбкой. Эх, да, наверное, пора бы, с тяжелым вздохом покивал я. Тогда, может быть, уже начнем прощаться? Приблизилась она ко мне вплотную. И каким образом? Приподнял я безволосую бровь. Будем прощаться так, чтобы вам стало очень-очень приятно, и вы надолго запомнили нашу столь короткую, но настолько яркую встречу, прошептала она с обольстительной улыбкой, глядя мне прямо в глаза, и эротично облизнула губы. А-а, ну если так, то да, давай уже начнем, сглотнув, ответил я также шепотом, ощущая, как ее ладошка уже пробралась ко мне под юбку и начала массировать яички. Девушка медленно опустилась на колени, а дальше она очень сильно старалась замотивировать меня к скорейшему возвращению. А я в это время получал несказанное удовольствие, понимая, что вернусь сюда еще очень и очень нескоро. «Я буду ждать, господин», — нервно проговорила Миса, лежа в стазис-капсуле. «Не бойся, все будет хорошо», — сказал я, поцеловав девушку в лоб, и активировал устройство. «Сладких тебе снов, девочка», — с тяжелым вздохом произнес я, когда в капсуле замерло само время. «Надеюсь, еще свидимся». Собрав вещи и продукты, я еще раз осмотрел убранство домика, убедился, что все в порядке и вышел наружу. Энергетический барьер пропадет еще не скоро, пока не разрядятся все накопители жилого модуля. Да и потом, я уверен, что этим двоим ничего не будет угрожать, так как магические животные почему-то сторонятся этого места, А если вдруг сюда случайно изобредет какой-нибудь зверь, то он не почувствует их запаха в стазисе и не увидит в сенсорном зрении их энергетические тела из-за наиболее ярких стенок артефактной капсулы. Вернувшись в землянку, я собрал все свои вещи в дальнюю дорогу, а после улегся спать. Завтра мне предстоит нелегкий путь обратно, в Вардхолл, где я больше не буду разводить политесы со стариком Нира. Этот поход сильно изменил мой взгляд на некоторые вещи. Старик прав. Несмотря на прожитые годы, я до сих пор еще остаюсь очень глупым и наивным идеалистом. Точнее сказать, оставался, так как после того, как я ради выживания поел сырого мяса и попил свежей крови, только что мною убитого зверя, чуть не помер от жажды в ущелье. Узнал, что из себя представляют древние и оставшийся от них мир, наследие Маазари, мое представление об окружающем мире и о гуманности сильно изменилось. Теперь я понимаю, что адекватный правитель не должен рисковать своей жизнью ради группки своих подданных, так как тем самым он рискует жизнями всего остального своего народа. Особенно в моем случае, ибо после моей смерти моим родным и подданным модам придется очень и очень несладко. Поэтому если старик Нейра вновь начнет угрожать мне смертью моих управляющих, то, значит, у них такая судьба, а я уж потом за них обязательно отомщу. Тем более, что теперь, с артефактами древних, я и в одиночку могу устроить клану Нейра веселую жизнь. С помощью сенсорного зрения, даже не поднимаясь на поверхность, просто начну утаскивать под землю всех, кто находится вокруг особняка Нейра, а после, к херам, закопаю и сам особняк. И я уверен, что не успею закончить начатого, как в игру вступят другие великие вардхольские кланы и добьют ослабевшего соправителя. С такими кровожадными мыслями я и уснул. Глава 25. До ущелья, а конкретнее до своей землянки, где я обрабатывал тушу хомячка-переростка, я добрался без приключений, и тут же принялся заготавливать припасы. Я поймал и умертвил двух таких же животных, и, освежевав туши, сварил их целиком в ванной среднего подпространственного помещения, выставив в ее настройках максимальную температуру. Разложив вареное мясо по полкам шкафчика и по контейнерам из грунта, я включил в ванной функцию самоочистки, и через несколько минут вода в ней вновь стала кристально чистой. Крутотень-то какая! Восторженно покачал я головой, глядя на столь полезное устройство. После я разместил возле ванны две большие бочки из укрепленной земли и налил в них чистую грунтовую воду, а рядом с ними поставил еще две такие же бочки, в которые набрал самый подходящий для моей магии грунт. Дальше я пошарился по округе, при этом с помощью сенсорного зрения избегая ненужных встреч с местными опасными обитателями, и насобирал в емкости из грунта разнообразных ягод, фруктов и овощей. Эти емкости я тоже поместил в среднее подпространственное помещение, отчего в нем, учитывая две стазис-капсулы, стало совсем тесно. Ну вот и все. Теперь я готов к переходу через ущелье, со вздохом проговорил я, а после поужинал и улегся спать. На следующий день рано утром я плотно позавтракал и выдвинулся в путь. Быстро добравшись до V-образной стены, я переплыл котлован на своем плавательном круге и спустился со стены полукруглого форта. После я достал из артефактного пояса две тележки антиграва и разместил на них грунт, взятый из бочек. Потом покрыл эту землю тонкой корочкой укрепленного грунта, чтобы она не рассыпалась по дороге, а также, чтобы я мог легко пробить эту корочку и получить доступ к нескольким сотням килограммов своей стихии. Накануне я долго размышлял над тем, как сделать этот переход через каменное ущелье максимально безопасным, и как мне в нем защититься от нападения магических животных, типа крысопса, у которых имеется неслабый покров. В итоге я не придумал ничего лучше, чем тащить с собой по ущелью артефактные тележки с землей, ведь толкать их по воздуху не составит особого труда, зато так у меня всегда будет доступ к моему самому мощному оружию, к земле. Я убрал в подпространственное помещение все лишнее, а после повесил на артефактный пояс кобуры с полностью заряженными револьверами, и туда же приторочил флягу с водой. Кроме этого, на мне остались моя потрепанная юбчонка и артефактная полумаска. В таком виде я и продолжил свой путь. Одну телегу я толкал перед собой, вторую тащил за собой. При этом я все время осматривался в сенсорном зрении. В отличие от пути туда, в город древних, обратно через ущелье я шел намного быстрее и увереннее. И не пропустил того момента, когда из-за очередного поворота появились сразу два крысопса. Заметив меня, звери, бесшумно ступая по воздуху, тут же бросились в мою сторону. Одной рукой выхватив из кобуры револьвер, я взвел курок, прицелился и выстрелил в голову второго, дальнего крысопса. От удара массивной пули зверь покатился по камням, сверкая покровом. Первый же, не снижая скорости, продолжил нестись в мою сторону. И когда до него оставалось всего лишь несколько метров, я выстрелил практически в упор. Зверь покатился кубарем прямо мне под ноги, а я, не дав ему подняться, тут же шмякнул ему на голову большой ком земли, в несколько десятков литров, который висел на моей второй руке. Земля, послушная моей воле, быстро растеклась по голове и груди зверя, захватив верхнюю часть передних лап. Я сразу же стал ее укреплять, при этом пытаясь взять на прицел второго крысопса, но не успел. Тяжелая туша зверя сбила меня с щупалец, словно легковой автомобиль, и уже я покатился по камням, выронив револьвер. Вскочив на щупальца, я увидел, как второй зверь разворачивается и готовится к новому прыжку. «Стой, бля!» Активировав внушение, выкрикнул я и стал быстро пятиться к антигравам. Сделав очередной шаг назад, я уперся спиной во вторую платформу, тут же завел руки за спину, и не отводя взгляда от крысопса, окутал их землей. И когда второй зверь, сбросив с себя оцепенение, снова ринулся в мою сторону, я захлопнул его переднюю часть туловища огромными земляными лапами, сразу же обволакивая ее и укрепляя грунт. Мы вместе с зверем упали на камни, где я продолжил со всех сил крепить землю. Тут я краем глаза обратил внимание на первого крысопса, который в это время, катаясь по полу, пытался содрать со своей головы твердую, как бетон, землю, не имея возможности даже вздохнуть. Первый зверь поднапрягся, и укрепленный грунт кусками разлетелся с его груди и передних лап, оставаясь только на голове. Крысопес стал бить головой о булыжники, пытаясь разбить мой земляной капкан, а я бросил крепить землю на втором звере, вскочил на щупальца, и захватив остатки грунта с платформы, сделал из него массивный колун. Первому крысопсу все же удалось разбить земляную ловушку на своей голове о камни, но не успел он прийти в себя, как я, в прыжке, со всего размаху ударил по его макушке тяжелым колуном. Ярко сверкнул покров, тело зверя дернулось, он не устоял на лапах и упал на брюхо. Я же, не теряя времени, нанес ему второй удар, от которого уже не так ярко напоследок блеснул покров, прежде чем исчезнуть, и лезвие колуна разрубило ухо зверя. Ошарашенный крысопес испуганно отскочил, а я, выпустив из рук рукоять колуна, выхватил второй револьвер и, снова активировав внушение, гневно выкрикнул: «Стоять, сука!» Зверь на секунду замер, а после его глазница и часть макушки, уже не защищенные покровом, разлетелись ошметками от удара большой пули. Подхватив колун, я поспешил ко второму крысопсу, который греб задними лапами по камням, в безуспешных попытках избавиться от земляных оков. Стараясь не попадаться под взмахи задних лап, я раз за разом наносил удары по бокам и спине зверя, пока не пропал покров, а после перерубил ему позвоночник и стал ждать, когда зверь затихнет. Уф, да, что-то я не подумал о том, что они могут ходить здесь двойками. Вытерев пот со лба, с тяжелым вздохом произнес я. Я принялся доставать из голов зверей элиты, сетуя на то, что не сделал это с тем, самым первым моим крысопсом. Ну так тогда мне было, мягко говоря, совсем не до этого. После я разрыхлил весь укрепленный грунт и вновь погрузил его на платформы антигравы. И тут же отправился дальше, так как ночевать мне здесь очень не хотелось. А по моим расчетам, если я очень хорошо постараюсь, то смогу преодолеть это ущелье всего за один день. Как только я отошел на несколько сотен метров от туш зверей, то услышал за спиной неприятный каркающий хохот. Улыбнувшись, я развернулся и выкрикнул: «А, это ты, херов хохотун? Что, снова решил пожрать за мой счет? Ладно, ешь. Пока, папка добрый». Пройдя еще несколько километров, я устроил короткий привал, быстро перекусил и отправился дальше. Я уже несколько часов шел в практически сплошной темноте, ориентируясь чуть ли не на ощупь, когда вдруг услышал журчание воды. «Да ну нафиг, неужели добрался?» — радостно проговорил я, и поспешил на звук. И только забравшись в свою крайнюю, перед ущельем, землянку, я облегченно выдохнул и тут же вырубился от усталости. Осторожно передвигаясь на глубине, на как можно большем расстоянии, огибая все опасности, от ущелья до Даргона я добрался всего лишь за 2 дня, и то по пути мне пришлось несколько раз побегать от подземных обитателей, но с моим новым артефактом, полумаской древних, я был куда мобильнее, чем СМАТП, и справился с этим без особых усилий. В своей землянке, в Даргоне, я поместил артефактный сундук в среднее подпространственное помещение пояса, на место бочек из-под грунта, поужинал и лег спать. На следующий день я почти добрался до границы территории магических животных с тварями. А когда устроился на ночлег в одной из своих землянок, то задумался над тем, чтобы выделить денек для охоты. Ведь торопиться мне сейчас особо некуда, звери здесь, на границе, послабее. А элиты, взятые со стихийных магических животных, помимо того, что очень и очень дорогие, так еще с их помощью можно из простого разумного сделать стихийного мага, считай, создать новый магический род. А это огромное стратегическое преимущество для моего герцогства. Да и подкачать свои навыки перед встречей с клановыми не будет лишним. К тому же, если моя охота пойдет по очень печальному сценарию, я в любой момент смогу свалить на территорию тварей, их врагов. Рано утром я приступил к охоте. Для начала сделал специальную большую землянку и осветил ее световыми артефактами древних. Потом утащил под землю небольшое животное, размером с крупную собаку, умертвил его, приволок на свою живодерню и вырезал элит. Элит был обычного размера и ничем не отличался от ранее виденных мной. Я не знал, какими способностями обладало это животное, потому как, чтобы это выяснить, мне бы пришлось подниматься на поверхность и вступать с ним в схватку. Ну или как-нибудь скрытно за ним наблюдать какое-то время. Сначала я хотел делать к каждому элиту короткое описание внешности зверя, но потом махнул на это рукой, не став заморачиваться, и понадеялся, что Сергус как-нибудь с этим разберется, где какой элиты к какой стихийной магии он принадлежит. Тушу зверя, в качестве приманки, я выбросил на поверхность, в то место, под которым было меньше всего корней и деревьев, чтобы мне потом было проще утаскивать добычу, и сразу же отправился за следующим. Следующее животное, которое я утащил под землю, уже было побольше, размером, наверное, со взрослую лошадь. Все прошло без сучка, без задоринки, и положив добытый элит в ведерко, к трем другим, я продолжил охоту. Таким образом я начал кошмарить местных обитателей, с каждым разом стараясь нападать на более крупную добычу. А когда я попытался утащить зверя, размером с земного бегемота, то чуть заживо не запекся в земле от его огненного магического удара. После этого случая я больше не стал испытывать судьбу и гоняться за крупняком, а вместо этого остановился на животных поменьше. С подземными же магическими обитателями я вообще не связывался, опасаясь того, что они могут меня неприятно удивить, находясь в своей родной стихии. Звери на этом районе не переводились, так как на выброшенные мной на поверхность туши приманки приходили все новые и новые хищники. И уже ближе к вечеру мое ведерко наполнилось около сотни различных элитов, а мои навыки зыпи манипуляция грунтом немного подросли. Будучи смертельно уставшим и до нельзя довольным, я поужинал и улегся спать. Глава 26. Утром следующего дня я задумался. Раз у меня так хорошо получается, то почему бы мне еще немного не поохотиться? Убрав все свои вещи и добытые накануне элиты в среднее подпространственное помещение, я сделал из шкуры одного из мною убитого животного небольшой мешочек под новые и повесил его себе на пояс, ибо, как говорится, уж лучше перебздеть. Теперь, в случае чего, я готов сразу же драпать отсюда на территорию тварей. А после я вновь отправился на охоту. Несколько часов все шло просто отлично, как и вчера. Новые хищники приходили на запах крови предыдущих моих жертв, а пока они трапезничали, я их, по одному, тихо утаскивал под землю. Но тут вдруг прибежал какой-то огромный и мощный зверь, и судя по размерам и яркости его энергетического тела, это был очень сильный слон. Он вмиг разогнал всю мою потенциальную добычу каким-то сильным ментальным навыком, а после принялся за обе щеки уминать приготовленные мною приманки. От такого беспредела я, конечно же, очень осерчал и решил, что если и не убью его, то хотя бы хорошенько припугну. А дальше со мной случилось то, что обычно происходит с теми, кто, считая себя самым крутым на районе, долго и безнаказанно изводит его обитателей. На мою хитрую гайку нашелся крупный болт с левой резьбой. От легкой охоты на мощных существ из безопасного места, от невероятного успеха, мне вскружило голову и я забыл, где нахожусь, и почему в этих местах уже тысячи лет не ступала нога разумного. Поэтому когда я потянул его огромную тушу под землю, то даже не сразу понял, что происходит. Мне почему-то резко стало очень холодно, а попытавшись уйти глубже, подальше от холодного места, Я с ужасом осознал, что не могу пошевелиться и даже толком вдохнуть. Тут до меня дошло, что вся земля вокруг моего тела промерзла от мощного магического удара. «Да какого хера ты же менталист?» Зло и испуганно выкрикнул я в полумаску, начиная паниковать. Я попытался надавить силой, вливая больше магической энергии в навык нырок, но из этого ничего не вышло, так как вся земля вокруг меня, а точнее влага в ней, была насыщена чужой магией. Тогда я стал со всей силы рыхлить грунт вокруг своего тела, и это начало давать хоть какой-то результат. Когда я смог повернуть голову вверх, то в сенсорном зрении с ужасом увидел, как зверь, словно экскаватор, загребая своими огромными передними лапами, роет надо мной землю, пытаясь добраться до моей вмерзшей тушки. Копал он, само собой, не мерзлую землю, а понемногу оттаивал ее перед собой своей магией воды, отчего продвигался вглубь достаточно быстро. Причем складывалось ощущение, что зверь точно знает, где я нахожусь. «Да ты издеваешься, сука! У тебя что, еще и сенсорное зрение есть?» — истерически проорал я. Стараясь не впадать в панику и сосредоточиться на освобождении, я продолжил рыхлить землю вокруг себя, тем самым выдавливая из нее чужую магию, а после потихоньку навыком нырок протаскивать свое тело вниз. Шли мы примерно на одной скорости, и я уже обрадовался, что зверь вскоре отстанет, так как дальше ему будет очень неудобно углублять огромную яму. Но тут он вновь ударил заморозкой, отчего разрыхленный мною, с таким трудом, грунт снова замерз. «Ах ты, гондон, да отвали от меня уже, сука!» — зло выкрикнул я, ощущая жуткий холод. Через несколько минут зверь стал понемногу отставать, а вскоре мне удалось выбраться из участка мерзлой земли. «Да ну ее нахер, такую охоту! Мне и тех элитов, что есть, хватит за глаза!» — дрожа от холода, пробормотал я и со всей мочи двинулся на запад, прямо к границе с тварями. Оглянувшись, я заметил, что зверь меня преследует. «Чё доколебался-то до меня, что, в целом лесу больше сожрать некого?» — удивленно буркнул я. «Ах ты хрен моржовый, ну давай, гонись, гонись, посмотрим, как твою большую вкусную тушу встретят голодные твари», — злорадно улыбнулся я. Вдруг зверь, как будто бы услышав мои слова, резко остановился. «Что, наконец-то дошло, к кому бежишь?» — хмыкнул я. Тут он снова ударил каким-то ментальным навыком. Навык-то я ощутил, но вот из-за своей сильной ментальной защиты, а может быть, потому что я человек, я так и не понял, для чего он предназначен. «Ну и что это ты удумал?» — нахмурился я, продолжая отдаляться от зверя. Тут я заметил, как с разных сторон к моему преследователю бежит множество разнообразных животных. «Ну нихера ж себе! Ты что, кентов с собой позвал, водила?» — удивился я. Я продолжил двигаться к границе, изредка поглядывая назад, где за мной уже гналась небольшая орда магических животных. Немного подумав, я не стал увеличивать свою скорость, а вместо этого решил посмотреть, что произойдет, когда мы доберемся до границы с тварями. «Охренеть!» — ошарашенно протянул я, глядя вверх в сенсорном зрении. Сначала орда зверей как бы походя уничтожили группу из нескольких десятков сургов, потом еще несколько группок поменьше, а после они стенка на стенку столкнулись с несколькими сотнями сургов и десятками даргов. Даже в сенсорном зрении зрелище было завораживающим. С десяток сургов повисли на одном мощном звере, вгрызаясь в его шкуру, а он, крутясь и подпрыгивая, пытался их с себя скинуть. Другой, прямоходящий, зверь, махая перед собой лапами, делал целую просеку в толпе сургов. Но тут к нему стремительно подлетел дорк и в прыжке обрушился на него мощным ударом, отчего зверь упал на землю, а его энергетическое тело стало постепенно угасать. Мой преследователь снова активировал ментальный призыв, и со стороны территории магических животных начало прибывать подкрепление. Но и твари продолжали нестись со всех сторон на шум битвы и запах крови. Да, мощный замес. Ошарашенно покачал я головой. Надо бы сваливать под этот шумок, пока им всем не до меня, подумал я, и уже двинулся на запад, когда до меня вдруг дошло. Стоп, так им же сейчас действительно не до меня, и почему бы мне не половить рыбку в мутной водичке? Немного поразмыслив над этой рискованной идеей, я все-таки решился, и тут же начал строить новую живодерню на приличной глубине, прямо под эпичным сражением. А после я осторожно, сильно близко не приближаясь и не делая резких движений, стал утаскивать под землю погибших в бою крупных магических зверей и даргов. Дело мое спорилось. Я не спеша притаскивал в свою землянку тушу зверя, а чаще втаскивал в помещение только лишь голову, и, с помощью тут же сделанных мною инструментов, добывал элит. После, не тратя драгоценное время, я попросту отпихивал навыком зыб тушу животного куда-нибудь в сторону от землянки, чтобы не мешалось, и отправлялся за следующим. А тем временем битва на поверхности и не думала утихать. С разных сторон к сражению спешили все новые и новые участники. «Охренеть, вот же я тут дел натворил!» Тихо пробормотал я, глядя на поверхность. «Хотя нет, это не я, а этот местный царек. Из чего он вдруг так на меня взъелся?» Задумался я. «Наверное, на него уже давно никто не нападал, и его царская особа уже давно так не пугалась. В какой-то момент магические животные стали брать вверх над тварями. А так как мне было невыгодно быстрое завершение этого конфликта, то я немножко помог тварям, осторожно утаскивая некоторых зверей по пояс или по шею в грунт. Но бесконечно это сражение не могло продолжаться, и вскоре уставшие и раненые бойцы стали понемногу отступать, каждый в свою сторону. И что самое интересное, к этому времени самого царька магических зверей на поле брани уже не было. Он под шумок свалил еще раньше. «Вот же трус несчастный», — буркнул я, расстроенный тем, что он не пошел до конца и теперь мне не достанется его элит, который, вероятнее всего, мог бы дать сразу несколько мощных способностей двух магий, ментальной и водной. До поздней ночи я собирал элиты, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, а после ушел на глубину, сделал там себе небольшой кармашек и улегся в нем спать, сразу же забывшись крепким сном от неимоверной усталости. Проснувшись, я тут же отправился на запад, а когда добрался до очередной своей землянки и плотно перекусил, то решил осмотреть свою добычу, полученную за два дня очень нелегкой охоты. Ба, 323 элита, 323, Карл, да это просто охренеть, какое богатство, восторженно воскликнул я. Само собой, навряд ли все эти элиты принадлежали именно стихийным магическим животным. Здесь есть элиты от зверей, единственной способностью которых, не считая покрова, являлись, к примеру, призрачные когти, ну или что-то подобное. Также некоторые из этих элитов принадлежали даргам, и ими я тоже не брезговал. А вот у сургов я не вырезал ни одного элита, ибо такого добра я и потом смогу набрать, хоть целый мешок. Тем не менее, даже если 1/3 из них способна превратить обычного простолюдина в стихийного мага, то это очень и очень круто. Так как если грамотно этим воспользоваться, то у рода Сидора со временем может появиться еще около 100 вассальных, полностью преданных, магических родов. Я еще некоторое время разглядывал свои драгоценные камни, размышляя над тем, как еще их можно выгодно использовать. Ведь эта валюта гораздо дороже золота. А после тяжело вздохнул и стал собираться в дорогу. Хватит уже оттягивать неприятную встречу. Пора раз и навсегда выяснить отношения с кланом Нира. До Великой Стены Предков я добрался всего за несколько дней. По моим расчетам, как и планировал, я прибыл сюда как раз за день до забега рабов. Я решил, что даже если прямо сейчас блондинка доложит старику Нира о моем прибытии, то, дабы не поднимать лишнюю шумиху, они сразу не побегут за стену, чтобы встретить меня с транспарантами и окриками. «Ля, Ля, ты уже вернулся? Ля, а ты где? Вылезай уже на поверхность. Мы тебя так ждали». Вместо этого клан Нира, скорее всего, немного подождут, чтобы разобраться, почему это я не спешу в их палатку, а мне всего-то и нужно, чтобы они не лезли ко мне до завтра. Потому как завтра я устрою незабываемое представление для вартхельской аристократии, на котором всплывут многие грешки клана Нира. Глава 27. Немного поспав и отдохнув в своей землянке, я осторожно, чтобы мои действия не заметили с Великой Стены Предков, взялся очищать от тварей ближайшую территорию. Ближе к вечеру, когда я уже закопал более 1000 сургов из 10 даргов, до остальных тварей наконец-то дошло, что их безнаказанно уничтожают. И тогда они поспешили уйти подальше в лес. Потом я отправился на отдых, потому как этой ночью мне предстояло немало работы. После того, как стемнело, недалеко от своей землянки, на расстоянии около 3 км от стены, я приступил к строительству бутафорского форта. Подняв только 1 стену, высотой в 5 метров, параллельно великой, и немного ее укрепив, я построил вдоль нее 4 полукруглые 8-метровые башни, так, чтобы если смотреть с Великой Стены Предков, то они бы выглядели круглыми и монументальными. Это строение, само собой, ни от кого меня не защитит, и его единственная цель – привлечь внимание публики, тех, кто завтра будет наблюдать за арабским забегом. Сразу за пятиметровой стеной я сделал вертикальную толстую трубу, которую заполнил землей. Именно стоя на ней, я завтра буду встречать своих незваных гостей, которые захотят пройти якобы на новые территории рода Сидра. Таким образом, у меня будет постоянный доступ к своей стихии, а также по этой трубе, в случае опасности, я смогу сразу же уйти под землю. Дальше я наломал больших и пышных зеленых веток деревьев и облепил ими все видимые части своего бутафорского форта. Это для того, чтобы организаторы мероприятия раньше времени не отменили забег, увидев неопознанный объект на своем стадионе. Выполнив всю работу, я оглядел дело рук своих и уже хотел возвращаться в землянку, чтобы немного поспать и отдохнуть перед грядущим представлением. Но спать мне пока не хотелось, и тогда, порассуждав, чего бы еще такого удумать, я решил сделать большую статую себя любимого, как бы внутри форта. Соорудив за стеной пятиметровый постамент, я сделал на его вершине широкую платформу, на которой, манипулируя грунтом, стал наращивать фигуру существа на четырех щупальцах. Художник из меня, конечно же, так себе, но общее сходство, мое и трехметровой статуи, было заметно, особенно с большого расстояния. Статую, постамент, а также место его расположения, я укрепил достаточно сильно. Это на тот случай, если дойдет до того, что в меня начнут бросать высокоуровневые заклинания, то именно они разрушатся не сразу и мою статую увидит большее число разумных. А после с предвкушающей улыбочкой я отправился спать. Хорошенько выспавшись и позавтракав, я поднялся на поверхность и тут вдруг осознал, что чуть не пропустил все мероприятие. Прогудел горный несколько десятков мужчин и женщин, разных рас и возрастов, со всех сил бросились бежать в мою сторону. А я только-только начал снимать зеленую маскировку со стенной башен своего бутафорского строения. От увиденного, впереди, двое рабов резко остановились и начали вертеть головами, не понимая, нужно ли им еще продолжать забег или уже пора со всех ног нестись обратно, к стене. Остальные же, не снижая скорости, продолжили движение. Эти, как я понял, решили, что мой форт – это какая-то очередная задумка организаторов. Сняв последнюю ветку со стены, я быстро заскочил на вершину своей земляной трубы, и в этот момент к моему строению подбежал самый быстрый из рабов. «Куда, нах, собрался?» – громко пробасил я. «А я это, мне нужно добежать до той линии», – запыхавшись, с непониманием проговорил крепкий мужчина-человек, среднего возраста, и указал рукой куда-то за мой форт. «Да ты охренел, что ли нужно ему, бля, а больше тебе нечего не нужно», вызверился я на мужика. «Земли за этим фортом отныне принадлежат роду Сидра. Провел я перед собой невидимую линию, и если ты попробуешь нарушить наши границы, я тебя порву, к херам, как тузик грелку. Ты меня понял, херов бегунок», взбешенно проорал я. Но как же я тогда пройду за последнюю линию, как я смогу получить свободу, вы поступаете нечестно», зло и ошарашенно проговорил мужчина, скорее всего, перепутав меня с одним из организаторов мероприятия. «Не знаю», пожав плечами, сказал я уже спокойным тоном. «Возвращайся к своим, объясни ситуацию, пусть эту линию перенесут сюда», кивнул я ему под ноги, «перед нашим фортом. А вообще, нечего вам бегать у границы чужого государства», махнул я рукой. «Часовые у нас нервные. Пристрелит еще ненароком. Тоже мне, придумали какую-то херню. Бегайте, вон, по своему вартхалу, раз такие, да хероспортсмены». К этому времени к моему форту прибежали еще трое, двое молодых парней и полноватая женщина. Они встали рядом с моим собеседником и пытались отдышаться. «Что случилось? Почему ты не бежишь дальше?» — спросил мужчину один из парней. «Дальше не пускают», — повернувшись к нему, шокированно произнес мужчина, до которого, похоже, наконец-то начало доходить, что я не шучу и что я никаким образом не связан с устроителями рабских забегов. «Дальше начинаются земли какого-то другого государства. Что за бред?» — истерично завизжала женщина. «Нам нужно скорее пробежать за линию, пока не появились твари». Она бросилась по дуге оббегать мою стену, а я тут же через трубу ушел под землю. Сначала я определил ее местоположение с помощью сенсорного зрения, потом утащил ее по пояс в землю и немного укрепил вокруг грунт. Дальше я поплыл вдоль своей стены и через небольшое расстояние стал вытаскивать на поверхность двухметровые острые колья из грунта, а после вернулся на свое место. Когда я вынырнул из вершины моей трубы лифта, то услышал пронзительный женский визг. К этому времени возле моей стены собралось уже больше десятка рабов, которые с ужасом и непониманием переводили свой ошарашенный взгляд с визжащей женщины то на меня, то на земляные колья, то на башни, то на мою статую. «Какие твари!» — спокойно пробасил я, как бы невзначай разглядывая свои короткие белые когти. «Разве вы видите здесь хоть одну?» Еще раз повторяю, для особо одаренных, с тяжелым вздохом произнес я, эти земли очищены от тварей родом Сидра. И по всем законам, если мы сможем удержаться на этой территории больше 5 лет, то эта земля официально станет закреплена за нашим родом. Поэтому больше не испытывайте мое терпение. Ступайте к тем, кто у вас там главный, и объясните, что сегодня никакого забега уже не будет. Пусть пришлют сюда какое-нибудь официальное лицо для переговоров. Рабы переглянулись между собой, но так и остались стоять на месте, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. «Ну все, достали придурки, тогда я сейчас начну вас убивать, раз вы такие тупые!» Взбешенно прокричал я своим низким вибрирующим голосом и снова ушел под землю. Будучи под землей, я начал один за одним поднимать колья, от стены и прямо на толпу рабов, которые тут же помчались обратно, в Вартхолл. Когда я вылез из земли на своем наблюдательном посту, женщина визгами, криками и даже угрозами звала на помощь своих коллег, которые, отбежав немного от моего форта, дальше уже пошли пешком, понуро опустив головы. Ну как бы все, рабский забег я сорвал и привлек к своей личности кучу внимания, самодовольно улыбнулся я. Теперь осталось дождаться кого-нибудь из клановых, желательно из великих, и как бы между делом поведать ему о мутных делишках клана Нира. Причем так, чтобы при этом было как можно больше свидетелей. Я уже даже и книгу приготовил по основам заклинаний, дабы предоставить ее в качестве доказательства. А вот отдавать книгу старику я теперь не собираюсь, потому как после моей сегодняшней выходки миром мы уже точно не разойдемся. Повернувшись в сторону леса, я внимательно огляделся. Тварей пока не было видно, но если эта оглашенная продолжит так орать, то они обязательно прибегут на ее визги. И тогда я не смогу довести свою игру до конца. «Эй, придурочная, слышишь?» — грозно крикнул я. «А, что? Да-да-да, господин!» — испуганно закивала она. «Хочешь умереть страшной и мучительной смертью?» — пробасил я. «Нет, господин, не убивайте меня, пожалуйста!» — заревела женщина. «Быстро бегаешь? Да-да, вы же видели, с надеждой во взгляде!» — покивала она. «Сейчас я тебя отпущу и схожу поссать. И если к тому времени, когда я вернусь, ты еще не добежишь до великой стены, то я тебя догоню и закопаю заживо», — грозно пообещал я. Как только женщина клятвенно меня заверила, что она будет быстрее ветра, я тут же освободил ее от земляных оков, и она резво понеслась в сторону Вартхола. А когда она пробегала мимо своих коллег по несчастью, то что-то им прокричала, отчего они со всей скоростью поспешили за ней. Всех рабов подняли на стену, а я принялся ждать, готовый тут же уйти под землю. Вариантов было немного: или сейчас со стены спустится высокоранговый маг и, подойдя ближе, зашвырнет в меня высокоуровневым заклинанием, или с нее спустится группа для переговоров. К моему облегчению, вартхольцы выбрали второй вариант, и в мою сторону, размеренной походкой, направились несколько десятков вооруженных разумных, во главе, скорее всего, с каким-нибудь аристократом. «Блин, да они тут до вечера будут вышагивать эти 3 километра», — раздраженно произнес я. «Сейчас уже твари понабегут, и я нихера не успею». Когда отряд суровых вооруженных бойцов приблизился к моему бутафорскому укреплению, я не смог сдержать улыбки, так как во главе его, величественно вышагивая, шел худощавый брюнет, с небольшой бородкой, в черных брюках, белых кроссовках и розовой футболке, с надписью «Хочу Леню, а не получишь, чертов извращенец, не для тебя мама ягодку растила», — мысленно хохотнул я. «Блин, ну это же женская модель, какого хрена он ее напялил?» — осуждающе покачал я головой. «Я, Алеш Тирус, представитель великого клана огненных магов Тирус. По какому праву вы здесь находитесь и срываете данное мероприятие?» — произнес он с угрозой достаточно приятным баритоном. «Апачки, а вот и член великого клана, прям как по заказу», — обрадованно подумал я. «А я, Леонид Сидра, глава вартхельского магического рода земляных магов Сидра», — официальным тоном представился я. «Мой род очистил эту территорию от кровожадных тварей, и мы уже, как вы видите», — развел я руками, — «приступили к строительству крепости. Мы будем защищать этот участок материка в течение 5 лет, чтобы в дальнейшем он стал родовыми землями моей семьи. Все, как говорится, по закону. Алеша удивленно выпучил на меня глаза, а после нахмурился. А что, на целом материке других земель больше не нашлось? Надо было обязательно выбрать именно этот участок, где уже долгие годы проходит рабский забег. Раздраженно произнес он сквозь зубы. Ну, нам эти земли понравились больше остальных, пожал я плечами. Места тут красивые, да и до Вардхала совсем недалеко, считай, рукой подать. Маги моего рода, в отличие от других вардхальских магов земли, могут с помощью своей магии строить крепкие стены. Вот как построим тут вытянутую крепость, параллельно великой стене предков, восторженно сообщил я, с такими же высокими стенами, а может быть, даже чуть выше, добавил я задумчиво. А где же тогда все твои остальные, родичи, воины, слуги? Хмуро поинтересовался Алеш. На обед ушли, пожал я плечами. Скоро уже подойдут, глянул я на часы. Слушай, ты, шутник, как там тебя? С угрозой прошипел Алеш. Леонид Сидора, напомнил я. Неважно, отмахнулся Алеш. Скорее всего, я тебя вижу в первый и в последний раз. Не знаю, что вы тут задумали, но Великая Стена Предков, как и сам рабский забег, и все ближайшие территории, по большей частью принадлежат моему клану. И сегодня из-за вас мы понесли немалые убытки. Поэтому я даю вам время до вечера, чтобы вы убрали все это, кивнул он в сторону моего укрепления. А вечером жду тебя на Великой Стене Предков. Будем обсуждать, сколько вы теперь должны моему клану за вашу идиотскую выходку. И только попробуйте сбежать, сказал он с угрозой. Весь твой род тут же перестанет существовать, и вам нигде не спрятаться от наказания великого клана Тирус. Ну а чего еще я мог ожидать от представителя великого вардхальского клана, подумал я. Пришел, понял, что я не какое-нибудь неразумное чудовище, а вполне вменяемый тип, и тут же поставил на счетчик. Да, нужно уже как-нибудь переводить этот разговор в нужное мне русло. Ну, вообще-то, честно говоря, мы сделали это не по собственной инициативе, произнес я, медленно и осторожно поднимая с земли учебник по основам заклинаний.